Робин Гуд, Робин Гуд, давно пора расквитаться с этим Робином Гудом. Шериф Ноттингемский взглянул в окно в сторону Шервудского леса, и в его мозгу всплыла мысль, которая в сущности всегда жила в его душе. А в Шервудском лесу Робин Гуд думал о шерифе. Давно пора насолить шерифу. Они состояли в вечной вражде. Шериф мечтал повесить разбойника, а тот постоянно досаждал ему, потому что знал, как шериф ненавидит его вместе с его ватагой. И поэтому, когда маленький Джон сказал Робину, что придумал, как еще можно досадить шерифу, Робин просто загорелся желанием узнать его план. Что же ты придумал? Командир, я бы хотел сначала исполнить мою задумку, а потом уже рассказать тебе. Робин не стал настаивать. Он знал, что его верный слуга расскажет ему все, когда сочтет нужным. Но он чрезвычайно удивился, когда на следующее утро ему сказали, что маленького Джона нет в лагере. Тот с утра пораньше отправился в замок господина Ричарда Ли. Чем обязан, друг мой? Милостивый господин Ричард, мне надоело бродяжничать, и я бы хотел стать солдатом вашей гвардии. Вот как? Господину Ричарду почудилось в словах маленького Джона что-то такое, что заставило его насторожиться. Но крепкое телосложение пришельца приглянулось рыцарю, и он позволил ему остаться. Маленького Джона вскоре зауважали все солдаты, служившие в замке, и он приобрел славу лучшего стрелка в отряде господина Ричарда. Неудивительно, что когда в Ноттингеме начались состязания, маленького Джона первого отправили участвовать в них. «Кажется, парень из кожи лезет вон, чтобы поучаствовать в состязании лучников. Сдается мне, неспроста пришел он ко мне на службу». В назначенный день стрелки господина Ричарда, одетые в алые ливреи, отправились под предводительством маленького Джона в Ноттингем. Несомненно, жители городка пришли бы в ужас, если бы узнали, что самый здоровенный лучник, в стрельбе оставивший далеко позади всех соперников, один из шайки Робина Гуда. Шериф Ноттингемский с восхищением смотрел на то, как стрелял маленький Джон. Когда пришло время вручения наград, всем было ясно, кто победил. А ты отлично стреляешь. Я бы мог взять тебя в свой отряд. Ну, как ты на это смотришь? Я был бы просто счастлив, мой господин. Как тебя зовут? Рейнольд Зеленый Лист. Шериф договорился с господином Ричардом о переводе маленького Джона из его отряда в свой. Господину Ричарду не хотелось отдавать своего великана, но маленький Джон подмигнул ему, давая понять, что именно это он и замышлял с самого начала. Поняв намерение своего солдата, рыцарь согласился отдать его шерифу. «Я буду платить тебе вдвое больше, чем ты получаешь сейчас, Рейнольд Зеленый Лист. Ты будешь одним из моих лучших лучников». А это большая честь для любого. Я буду одевать тебя, кормить, ну и давать ночлег. Так маленький Джон поступил на службу к шерифу. Какое-то время все шло спокойно. Наш герой выжидал удобного момента, чтобы начать действовать. Он обнаружил, что шериф плохо обращался со своими людьми. Мало кто из них получал вовремя свои деньги. Кормили их плохо, и маленький Джон с тоской вспоминал, как они с веселой ватагой пировали в Шервудском лесу. Как же он мечтал поскорее вернуться к Робину Гуду. Однажды шериф вызвал к себе маленького Джона. «Рейнольд Зеленый Лист, подойди ко мне. Я с небольшой свитой уезжаю в один далекий город. До моего возвращения ты остаешься за старшего в замке». «Хорошо, мой господин». Эконом, который должен был кормить оставшихся слуг, мало заботился о пропитании стражников, а маленькому Джону вообще ничего не давал есть. На следующий день после отъезда шерифа маленький Джон зашел на кухню и увидел, что эконом беспечно спит на стуле. Он его повалил и связал, а сам нашел еду и прекрасно пообедал, как вдруг... «Что тут происходит?» Маленький Джон медленно обернулся. Прислонившись к дверному косяку, стоял могучего вида повар. «Я проголодался. А с чего это эконом на полу валяется? Да он все маячил у меня на дороге. Вот я его и подвинул. Повар снял со стены громадную палку и повернулся к новичку. Заметив это, маленький Джон последовал его примеру. И тут завязалась схватка. Полчаса они дубасили друг друга, но потом выдохлись. Ага, ты силен. Да и храбрости тебе не занимать. И ты не слабак. Если ты еще и стрелять умеешь, пойдем со мной, вступишь в шайку Робин Гуда. А кто ты такой, чтобы это предлагать? Люди зовут меня Маленьким Джоном. И он рассказал повару о том, как он попал в отряд шерифа. Повар от души посмеялся над его ловкой проделкой. Я пойду с тобой. Такая жизнь будет мне по нутру. Однако надо скорее сматываться отсюда, пока эконом не очнулся. Ты прав, но мы не можем уйти с пустыми руками. Шериф мне кое-что должен. Да и мне тоже. Так давай получим наши долги, даже не беспокоя шерифа. Вот это верная мысль! Они пришли в покои шерифа и, переворошив все полки, шкафы и ящики, набрали огромный мешок золота и два мешка серебряной посуды. У Робина Гуда сегодня будет шикарный ужин!